На следующий день в 7 часов утра Дайтамару, идя на малой скорости, произвел промер глубины и остановился прямо над затонувшим островом. Тацуми Мару, совмещавший функции нефтезаправщика и вспомогательного судна, прибыл еще прошлой ночью и теперь стоял метрах в 300 от Дайтамару. На нем тоже готовились к погружению. Стрела подъемного крана подняла вода Цуми и медленно опустила на поверхность воды. Анадера с Юуки прыгнули на его уходившую из-под ног верхнюю палубу. Анадера скрылся в гондоле и, получая указания от Юуки, устроившегося у открытого люка, повел вода Цуми к Тацуми Мару. С низкой рабочей кормы бросили канат. У борта вздулась алая амортизирующая кишка из пластика. Манипуляторы мягко обняли вода Цуми, придав ему неподвижность, подвели шланг, и началась перекачка бензина в поплавок. Глубоководное судно вода Цуми было сконструировано по типу батискафа, впервые созданного Пикаром в 1948 году и считалось устаревшим. Уже существовали более совершенные глубоководные суда с большей плавучестью, сделанные из литиевой стали, удельный вес которой меньше удельного веса воды. Два таких судна имели Соединенные Штаты Америки и одно — Франция. Были и другие суда. И все же имя Агюста Пикара обессмертил отнюдь не созданный им стратостат FNRS номер 1 — позволивший человеку впервые подняться над землей на высоту 30 тысяч метров, а именно глубоководный батискаф FNRS номер 2. Пикар — гений, владевший секретами подъемной силы и плавучести. Он мечтал о шаре, который также свободно плавал бы в глубоководных просторах, как благодаря подъемной силе водорода плавает в воздухе стратостат. В 1934 году Уильям Биби установил мировой рекорд, погрузившись в батискафе на глубину 984 метров. Однако принцип погружения в батискафе по существу почти не претерпел изменений со времен Александра Македонского. Путь в морские глубины ограничивал стальной трос. Пикар же мечтал о подводном стратостате, который, освободившись от тяжелой привязи, свободно погружался бы в морскую глубину, маневрируя и поднимаясь на поверхность воды благодаря балласту. А что же подводная лодка? Для этого у нее недостает жесткости корпуса. Этот пустотелый челнок на большой глубине, где давление составляет тонну на квадратный сантиметр, превратится в тончайшую лепешку. Даже пробка на больших глубинах спрессовывается до гранитной твердости и камнем идет ко дну. А если повысить жесткость корпуса, неизбежно увеличится вес, и плавучесть лодки окажется недостаточной. А если попытаться увеличить плавучесть подводной лодки с помощью вспомогательного поплавка? Огромный поплавок не сможет противостоять огромному давлению. А если не делать поплавок герметичным, открыть в него доступ к воде? Давление на внутренние и внешние стенки поплавка, конечно, сбалансируется, но в то же время объем воздуха, не изолированного от воды, сожмется под давлением в сотни раз, как в сотни раз сократится и плавучесть. Ведь воздушный шар под водой после определенной глубины тонет так же, как камень. И вот Пикару пришла мысль использовать вещество, которое под давлением во много атмосфер почти не подвергается сжатию. Таким веществом оказался бензин. 3 ноября 1948 года первый автоматически управляемый батискаф с бензиновым поплавком FNRS номер 2 погрузился на 900-метровую глубину в открытом море недалеко от столицы Сенегала Дакара. В дальнейшем подводные суда такого типа ФНРС номер 3, Триест номер 1, Триест номер 2 и Архимед не раз покоряли морские глубины, превосходящие 10 тысяч метров. Водоцоми принадлежал к такому же типу судов, хотя и считался устаревшим по сравнению с американским алюминаутом или франко-бельгийским литий-марином, но все же по своим техническим данным обладал максимальной маневренностью, жизнеобеспеченностью и продолжительностью пребывания под водой, как и все суда его типа. Оснащенный высокоэффективными и сверхлегкими водородными аккумуляторами, Водоцуми установил рекорд 24-часового пребывания на шельфе с экипажем в 2 человека, а его гондола длиной в 3,5 метра и диаметром в 2,2 метра была снабжена и койками, и даже мини-туалетом. Максимальная скорость Водоцуми под водой составляла 7 узлов, средняя — 4 узла. Он способен был к скоростному погружению до 400 метров в минуту. Снабженный подводными осветительными ракетами и подводной телекамерой с панорамным объективом, он имел и надежную радиосвязь с маточным судном на ультрадлинных волнах. Над палубой Тацуми Мару реял алый флаг, что значило «опасно», огонь зажигать воспрещается. В воздухе пахло бензином. Бело-красно-оранжевые полосатые бока Водоцуми постепенно погружались в воду. Когда баки наполнились и алый флаг сменился желтым, от Дайтамару отошла моторная лодка с 6 человеками на борту. 2 должны были остаться на Тацуми Мару для связи, а остальные поочередно по 2 произвести 3 погружения на Водоцуми. Каждое погружение должно было длиться около 2,5 часов. Как только пустая лодка возвратилась, Дайтамару, дав сигнал, стал удаляться. Руководитель комиссии остался на нем. Тем временем все подготовительные работы для погружения Водоцуми закончились. Юки быстро перебрался с палубы батискафа на Тацуми Мару и помахал рукой Анадере. «Буду следить за тобой по радару», — сказал он. «Ну, пока. Средняя глубина здесь чуть выше 400 метров, так что вроде бы на прогулку отправляешься». «Не совсем», — Анадера через плечо показал большим пальцем на профессора Тадакора с хозяйским видом, прохаживавшегося по палубе. «Господа весьма возбуждены и говорят, что хотели бы, если удастся, заглянуть в жёлоб».